— удивилась я. «Лестница? Зачем? Видишь под потолком большое окно? Она туда точно пройдет. Кто, лестница? Нет, конечно, Роза Константиновна». Я прищурилась. Фрамуга действительно огромная, старуха запросто пролезет. Но зачем ей туда? Так выйдет наружу. Но мы находимся на третьем этаже. «Спокойно!» — воскликнул Кирюша. «Я все предусмотрел. С той стороны Лиска садовую лестницу поставит». «Ни за что!» — отрезала старуха. «Ни за какие пряники! Какую глупость придумали! Вы уже один раз пытались вынудить меня на такой шаг». «Тогда вам придется спать в кабинке», — вздохнула Тина. «В прошлый раз, когда дверь оказалась заперта, вы сидели в комнате. А завтра вызовут мастера. Тот начнет шумом все чинить», — подхватил Кирюшка. «Галина Михайловна точно услышит. Прикиньте, как она тут по ванной кругами бегать начнет и причитать. Ах, ах, бедная Розочка, ах, как жаль!» Представленная картина добила старуху, но она все еще сопротивлялась. «А вдруг увидит, как я по лестнице лезу?» «Нет», — успокоила Тина. «Ее окна с другой стороны. Сюда выходят спальни лампы, Кирюхи, Елизавета и ваша». «Ого!» — пробормотала Роза Константиновна. «Значит, вы гарантируете, что никто не заметит?» «Зуб даю!» — выкрикнул Кирюша. «А вы никому не расскажете?» «Будем молчать, как партизаны!» — ответили мы хором. «Хорошо!» Тяжело вздохнула Роза Константиновна. «Вижу, делать нечего. Но только я не залезу вверх и не спущусь вниз?» «Ерунда!» — махнул рукой Кирюш. «Тут лампа поможет, а я заберусь снаружи и подстрахую по дороге вниз. Совершенно нечего бояться. Да тут грудной младенец сползет за 5 минут». Роза Константиновна секунду помолчала, потом задорно махнула рукой. «Ладно, уговорили. Несите платье». «Кто же в юбке по лестницам лазит?» — искренне удивился Кирюш. «Неудобно же». «Так без одежды-то еще хуже!» — рявкнула Роза Константиновна. «Давайте я брюки притащу», — предложила я. «Где они у вас висят?» «Я не ношу мужскую одежду», — с достоинством ответила бабуська. «Наденьте просто лифчик и трусики», — предложила Тина. «Вас никто не увидит, на улице темно». «А Кирюша?» — ломалась старуха. «Чё, голых женщин не встречал?» — фыркнул мальчик. «В юбке и пробовать не стоит. Запутаетесь и сверзнетесь вниз». «Хорошо», — наконец согласилась старуха. «А теперь попрошу всех выйти. Мне надо одеться». Через 5 минут она предстала пред нами в изумительном виде. Даже не предполагала, что в наше время кто-то носит шелковые розовые панталоны почти до колен и атласные лифы, спускающиеся до талии. «Отлично!» — буркнул Кирюшка и, прикусив нижнюю губу, убежал. Тина и Лиза тоже, едва сдерживая смех, прислонили к стене лесенку. Роза Константиновна начала путь наверх, приговаривая: «Ощущаю себя просто Марией Стюарт, которая бежит из плена». Я хотела было напомнить ей, что несчастной шотландке в конце концов таки отрубили голову, но не стала. Добравшись до окна, старуха кое-как перебралась на садовую лестницу, где стоял Кирюшка. И тут бабуська запричитала. «Боюсь». «Ерунда! Самый тяжелый отрезок позади», — сказала я. «Теперь просто спуститесь». «Боюсь». «Я пойду первым, а вы за мной», — попытался приободрить Розу Константиновну мальчик. «Начнете падать, я поймаю». «Все равно страшно», —